Кровавый пот. Какое чудо эта драма, правда? На чтении были Нелюбохтин, Мануков и Душка Грессер. Я скромно появилась там в новом платье из белого граденабля. И мужчины в один голос признали меня самой интересной. Вчера же мы, все светские дамы, посетили офицерский госпиталь и видели там много молодых людей благородных семейств и даже одного князя. Он был так мил, этот Душка-князь, и все делал мне знаки. Но мой противный муж не дал денег на новое платье с блондами, как я не рыдала перед ним. И потому, Машер Аглая, я не могла быть в этот раз такой интересной. Из письма к Аглае Хвощинской, которая поджидала ее с почтой в Игдыре. Глава первая. Тишина в этом доме была удивительной. Некрасову она казалась порой чем-то вроде сдобного теста. Пышно всходя на сытых дрожжах, эта тишина словно расползалась по комнатам, тягуче и плавно переваливая через дверные пороги. И только изредка слышал Юрий Тимофеевич легкие шаги в сенцах, велеречивые и покойные разговоры молокан, частые чмоканье поцелуев мужиков и баб, их ласкательные слова. «Сестрица Пелагеюшка, огурчика солененького не хошь ли, миленькая?» «Добренький братик мой», — доносилось в ответ, — «спасибочка за твое привечание. Не желается мне твоего огурчика, а после ватрушечки сладенькой». В боковицу к Некрасову часто заходили мужики в белых до колен рубахах. Ни о чем не спрашивали, ничего сами не рассказывали. И смотрели даже как будто мимо него, куда-то в сторону. Теребя пышные бороды и целуя затянутые пергаментом ярко-цветные скрижали, говорили перед уходом: «Грех, грех-то какой, Господи!» Кормили, однако, словно на убой. Старица Епифания еще несколько раз приходила к нему, втирала в раны какие-то мази, велела как можно больше пить меду, и штабс-капитан чувствовал быстрое возвращение сил. Но пустота безделья уже начинала тяготить его. А потому Некрасов в один из приходов к нему Аннушке задержал ее у себя. «Небось, — сказал он, — у вас грамотеев-то немало на хуторе. Мне бы книжицу какую-нибудь. Поищи, голубушка, а?» «А мы книжек не держим, — ответила девица чего-то рабея. — Тятенька говорит, что буква дух мертвит. Во много глаголани спасения не будет». Было странно и дико слышать все это от красивой и здоровой девки. Но убеждать ее в обратном казалось Некрасову ни к чему, и штабс-капитан спросил о другом. «Ну, а в городе-то что? Как там наши? Сегодня ночью я плохо спал, все больше выстрелы слушал. Держится еще?» «Да грешат все», — ответила Аннушка смиренно. «Царь-то ваш душегуб, он лукавого кровью тешит». Некрасов обозлился. «Дуришь», — сказал он, — «это вы царя издалека поругиваете, а подати-то султану турецкому исправно платите. Вот грех-то где». Аннушка как-то скуксилась. Глаза ее, прикрытые пушистыми ресницами, загрустили по-разумному ясно. «Мне ведь тоже не сладко», — призналась она. «Эвон, тятенька-то, сколько сундуков мне приданым натискал, а только мне и надеть ничего не дают. Был парень один на хуторе, да в Эрзруме пропал, и все тут». «В твои-то годы», — размечтался Юрий Тимофеевич. «Эх, глупая ты, ничего ты не знаешь. Плюнула бы на все, да и пошла бы домой. На Русь пошла бы, хорошо там». Аннушка удалилась опечаленная. И Некрасов вскоре услышал чье-то бесшабашное пение. Выглянул в оконце, увидел турецкого редифа, несшего на плечах винтовку, словно коромысла, у себя на загривке. Возле изгороди, за которой раскинулся густой сад Малакан, редиф остановился и со смехом обрушил изгородь. Савельич вышел к нему, взывая к совести. «Скажи только, мы тебе хоть воз яблок насыплем?» Турок ответил, что ему нужен только одно яблоко. Только одно. «Нет, помогать ему не надо. Он сам выберет себе яблоко по вкусу». И началось варварство в саду, от которого Некрасову не терпелось встать и набить турку морду. Савельич чуть не плакал. «Господи, да пожалей ты хоть едино деревце!» Солдат остервенело ломал плодовые ветви, трещали молодые побеги. Он залезал на вершины, резал деревья ножом, губил их в каком-то непонятном упоении. Наконец выбрал яблоко по вкусу, с хрустом расколол его крепкими зубами и ушел, оставив после себя искалеченный сад и поваленную изгородь. «Вот так всегда», — сказал Некрасову огорченный Савельич, «придут водиться и спить, весь колодец заплюют нам, луковицу захотят, весь огород вытопчут, а все через вас мы терпим», — добавил мужик со злостью. — Вы, присяжные люди, походы сюды вот делаете. Одна смута от вас идет. Некрасов посмотрел на мужика, и вдруг тошен показался ему этот старик, созидатель тысячелетнего Араратского царства. — Виноватым быть не желаю. Если считаешь, что враги мы твои, так и оставаться в доме твоем я не буду. А за хлеб соль спасибо. Савельич нахмурился. Не обижай нас, сказал он. Ты уж благодати приобщился, дух животворит тебя. Не осуди, что просим откушать молока нашего. Некрасов давно уже заметил в сенцах чугунный станок кустарного пресса. Подсунул он под давило кусочек кожи, дернул на себя рычаг. На коже четко вытеснился рельеф одной из сторон российского червонца. «Вот», — сказал офицер, даже не удивляясь, — «вот благодать ваша в чем. Шлепай, шлепай. За это тебя султан турецкий на Камчатку не вышлет». Савельич бестрепетно посмотрел на Некрасова. Тайна содеянная, тайна и осудится. Этого-то добра у меня полные засеки в амбаре. Хочешь, и тебе мешка три, сразу всяких монет отсыплю. Нет, мне не надо, — отозвался штабс-капитан. Я с запасом жить не умею. В этот день на хутор приехал баязетский Мюльтезим, облагавший подданных султана взносами податей, и велел молоканам сдать к вечеру по три быка с каждого дыма, отвезти в город 10 вазов муки, оставив себе по одной овце и по одной курице. Все остальное должно попасть в котел редифов. Некрасов с удивлением заметил, как покорно согласились на все молокане. Только когда Мюльтезим уехал с хутора, они стали плакать и целоваться от горя. Тихо выли по углам бабы, старики выводили из хлева дымчатых быков, ссыпали зерно на подводы, давили птицу. Но тут до хутора докатился рев голосов и трескучая пальба перестрелки. Юрий Тимофеевич вышел на крыльцо, откуда была видна крепость, и с ужасом увидел, что турки пошли на штурм. Здесь же молокане и нашли его лежащим в беспамятстве. Штабс-капитан потерял сознание, когда увидел выкинутые над Байзетом белые флаги. Его снесли в Боковицу, и у него начался тяжелый бред. «Николая Сергеевича мне зовите!» — выкрикнул он. «Свято дело!» — перепугались молокане. «Благодать в нем заговорила. О блаженном вспомнил. Привели к нему старого деда, которого по странной случайности звали Николаем, сыном Сергеевым. Старец вошел в Боковицу, прижал розовую ладошку к заросшему белым пухом виску. «Позвал ты меня?» — спросил он. Юрий Тимофеевич мутно глянул на старца. «Это вы, Потресов? Скорее, скорее! Взрывайте пороховые погреба! Они уже лезут на стены!» Молокане тут заплевались, затолкались в дверях и ушли, оставив его одного. Однако вскоре до хутора дошла весть о тяжком разгроме турок под стенами Байзета, и раскольники уже не повезли в город зерно и живность. Они словно чуяли, что туркам теперь не до них. Некрасов пришел в себя, благостно сияющий Савельич встретил его словами. «А я с поздравкой к тебе. Лихие дела творят земляки. И не хочешь до сердца радуется. От паши-то отбились твои присягатели. Теперь че песни горланят, слышь-ка? Нет того, чтобы возблагодарить кого духовным согласием. Куды там? Про баб да про убийство горло дерут.